Оказывается, после неудачной попытки форсировать стоход, бандеровский курень какими-то обходными путями перебазировался в район села Колки. Здесь стояли и другие подразделения националистов. Разговоры о том, что скоро начнется наступление на партизан, не прекращались. Где именно находятся партизаны, в каком направлении, этого Сысоев не знал. Но вот однажды, совершенно случайно, он увидел развернутую ротным командиром карту с нанесенной обстановкой. Для опытного человека было достаточно и нескольких секунд, чтобы понять, партизаны находятся примерно в 30 километрах к северо-западу от Колок. После этого Сысоев и его группа решили не ждать боя. В ближайшую ночь 13 человек собрались в условленном месте и при полном вооружении выступили на северо-запад. Попали они к нам в лес как раз в те дни, когда там шарили гитлеровцы вместе с бульбашами. Благодаря организованности, дисциплине, воинским навыкам группа избежала нежелательных встреч и отыскала наших людей. «Вот каким образом я оказался у вас», – закончил Павел Васильевич. «Все, кажется, рассказал». «Почти все. У меня еще лишь один вопрос. Почему вы назвались сначала Скирдой, а не Сысоевым?» «Ну как вам сказать, генерал?» – пожал плечами мой собеседник. «Только не обижайтесь, пожалуйста, ведь мне тоже надо было понять, с кем имею дело. Конечно, за те дни, что мы здесь, я успел многое узнать, услышать, но и самому не мешало на вас посмотреть, прежде чем решить, оставаться ли мне Скирдой». «Значит, проверка оказалась для меня благоприятной?» – спросил я, улыбаясь. «Во всяком случае, я понял, что с вами можно быть вполне откровенным». «Отвечу тем же. Лично я верю каждому вашему слову. Для меня вы генерал Павел Васильевич Сысоев, но я обязан запросить Москву, получить подтверждение всех данных обо мне. Ну, конечно же, конечно, иначе нельзя. Буду только рад. Но об одном прошу вас заранее. Когда все подтвердится, не отправляйте меня за линию фронта. Оставьте у себя. Поймите, что я должен смыть позор плена. Вы попали в плен контуженным, будучи без сознания. Три раза бежали из плена. Но довольно об этом. Подождем ответа Москвы. А пока вам надо привести себя в порядок, устроиться с жильем, отдохнуть. Думаю, что начать следует с бани и парикмахера». Запрос о Сысоеве я отправил в генштаб. К вечеру мы снова встретились уже за стаканом чая. Побритый, причесанный, в чистом обмундировании, в накинутой на плечи меховой куртке, Павел Васильевич выглядел теперь совсем по-другому и ничем не напоминал типичного бульбаша, как назвал его вчера Николенко. После бритья на лице его резче проступили морщины и заметнее стало нервное подергивание рта. Немало пришлось пережить этому человеку. Трудная у него судьба. Пока мы ждали ответной телеграммы, положение генерала было довольно неопределенным. Жил он вместе с нашими командирами в штабной землянке, но ничего не делал, и это его угнетало. Из деликатности Сысоев не спрашивал, есть ли ответ, но я и сам при случае говорил ему, что ответ вот-вот будет. Вечерами Павел Васильевич не раз заходил ко мне, и мы беседовали на самые различные темы. Сысоев – коренной руссак, родился и вырос в Подмосковье, там же в молодости работал на заводе токарем. Очень любил он и Украину, где прошли многие годы его военной службы. Да и жена у него, оказывается, была украинка. Наш разговор то и дело переходил на виденное и пережитое Сысоевым у бульбашей. Снова и снова подтверждалось, что буржуазные националисты не имеют решительно никакой поддержки в народе, что так называемая украинская повстанческая армия вовсе и не армия в современном понятии, а разрозненная, недисциплинированная, плохо обученная и еще хуже вооруженное войско. Состав его больше, чем наполовину, вовсе и не украинский. Бандеровцы заставляют служить у себя и русских, и белорусов, и представителей многих восточных народностей.